В январе 1926 года в газете «Правда» номер 15 был напечатан некролог Льва Троцкого. «Мы потеряли Есенина, такого прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего. И как трагически потеряли! Он ушел сам, кровью попрощавшись с необозначенным другом, может быть, со всеми нами. Поразительны по нежности и мягкости эти его последние строки. Он ушел из жизни без крикливой обиды, без ноты протеста, не хлопнув дверью, а тихо прикрыв ее рукою, из которой сочилась кровь. В этом месте поэтический и человеческий образ Есенина вспыхнули незабываемым прощальным светом. Наше время – суровое время, может быть, одно из суровейших в истории так называемого цивилизованного человечества. Революционер, рожденный для этих десятилетий, одержим неистовым патриотизмом своей эпохи, своего отечества, своего времени. Есенин не был революционером. Автор Пугачева был интимнейшим лириком. Эпоха же наша не лирическая. В этом главная причина того, почему самовольно и так рано ушел от нас и от своей эпохи Сергей Есенин. Революция вломилась и в структуры его стиха, и в образ, сперва нагроможденный, а затем очищенный. В крушении старого Есенин ничего не терял и ни о чем не жалел. Нет, поэт не был чужд революции, он был не сроден ей. Есенин интимен, нежен, лиричен. Революция публична, эпична, катастрофична. Оттого-то короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой. Кем-то сказано, что каждый носит в себе пружину своей судьбы, а жизнь разворачивает эту пружину до конца. В этом только часть правды. Творческая пружина Есенина, разворачиваясь, натолкнулась на грани эпохи и сломалась. У Есенина немало драгоценных строф, насыщенных эпохой. Ею овеяно все его творчество. А в то же время Есенин не от мира сего. Он не поэт революции. Кому писал Есенин кровью в свой последний час? Может быть, он перекликался с тем другом, который еще не родился, с человеком грядущей эпохи, которую одни готовят боями, а Есенин – песнями. Поэт погиб потому, что был не сроден на революции, но во имя будущего она навсегда усыновит его. В нашем сознании скорбь острая и совсем еще свежая, умеряется мыслью, что этот прекрасный и неподдельный поэт по-своему отразил эпоху и обогатил ее песнями, по-новому сказавшие о любви, о синем небе, упавшем в реку, о месяце, который ягненком пасется в небесах, и о цветке неповторимом, о себе самом. Пусть же в чествовании поэта не будет ничего упадочного и расслабляющего. Пружина, заложенная в нашу эпоху, неизмеримо могущественнее личной пружины, заложенной в каждого из нас. Спираль истории развернется до конца. Не противиться ей должно, а помогать сознательными усилиями мысли и воли. Будем готовить настоящее. Будем завоевывать для каждого право на хлеб и право на песню. Умер поэт, да здравствует поэзия. Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя, да здравствует творческая жизнь, в которую до последней минуты вплетал драгоценные нити Сергей Есенин.